Здесь был этот русский. Здорово, мужики! Я Александр Матросов. Куда едем? Russian Jeep. Так и совпадение с реально существующими людьми и подлинными событиями случайно. 300 лошадей. Понял. И не предусмотрены зам. У вас дороги плохие? У нас дороги хорошие, не надо. Прямые. А зачем тогда джип? Зачем джип? Что, в пробках не стоять? Внимание, говорит радиостанция «Голос Америки». Слушайте «Экспресс» с 16 июня, четверг. Well, I'm burning, burning up the street, watching people on their feet in my car. No time to mess around. Got my foot flat on the ground in my car. I change the gears, I hear the wheels. The ride was smooth and I start to groove. It's 10 to 8 and I won't be late. So please be there, don't hesitate. Thank you. там бьет крышка, нет, очень плохой бракованный, унитаз выкинули, поломанный унитаз бил, тоже выкинули. Thank you. Пикус. Про Джеймс Бонд смотрел? Там одному черту лазер в глаз монтировали. Ты чего здесь лазер? Слетел пад в темную, все дела. Саша, мы с первого класса вместе. Я говорю серьезно. Yeah. нас шефа. Во что бы то ни стало выкрасть из дырка бегемота. Но не требуй парисьяны, но не нити. Развить жуткую скорость. Они устремляются в погоню. Руссо Туристо, Герштейн. Ты с джокей. C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! Con Madonna di un pesto per il papo cascala di mio brano a chiamare il mio servizio in camburalà! Очередной чудесный день в раю. Тем не менее, не забудьте пристегнуть ремни. Good.